Диктатура и террор. В своей последней перед смертью работе «Царство духа и царство кесаря» Николай Бердяев, опираясь на богатейший опыт всей жизни, написал: «Революции, все революции обнаруживают необыкновенную низость человеческой природы многих, наряду с героизмом немногих. Революция – дитя рока, а не свободы. Революция в значительной степени есть расплата за грехи прошлого. Это расплата за то зло, которое революция хочет устранить с помощью нового зла». Среди радикально настроенных русских революционеров долгие десятилетия господствовала идея неприходящей исторической значимости диктатуры пролетариата. Безоговорочно считалось, что и в крестьянской стране, где пролетариат составлял абсолютное меньшинство, только его диктатура способна повернуть колесо истории в нужную сторону. Таким образом, автоматически оправдывалось неограниченное применение насилия по отношению к противникам диктатуры. Справедливости ради нужно сказать, что стать на путь террора большевиков в немалой степени заставили их классовые антиподы, не желавшие соглашаться со складывающейся не в их пользу ситуацией. Кроме того, большевики были вынуждены прибегнуть к чрезвычайным мерам и в силу явной несостоятельности своей экономической политики. Ленин со всей прямотой заявил: «На экономическом фронте с попыткой перехода к коммунизму мы к весне 1921 года потерпели поражение более серьезное, чем какое бы то ни было поражение, нанесенное нам Колчаком, Деникиным или Пилсудским. Поражение гораздо более серьезное, гораздо более существенное и опасное. Оно выразилось в том, что наша хозяйственная политика в своих верхах оказалась оторванной от низов. Да и какая рациональная экономическая политика возможна в разрушенной стране, охваченной огнем? В этих условиях, когда большая территория республики была охвачена мятежами и восстаниями, командованию Красной армии было ясно, что непрочно положение и в самой армии». На столе Троцкого лежала сводка политического состояния Украины на 15 мая 1919 года, подготовленная по телеграфным докладам председателя Губчака. И это один из многих документов аналогичного характера. Приведу лишь малую толику той давней информации, которая дает возможность почувствовать всю сложность положения и всю безбрежность взаимного насилия. Киевская губерния, Уманский уезд. По всему уезду антисемитская агитация. Сотрудники ЧК евреи, пойманные населением, расстреливаются. Крестьяне окрестных сел и деревень настроены против коммунных советов. Бердичевский уезд. Проезжающие через город части бесчинствуют. Идут погромы под лозунгами «Бей жидов», «Громи ЧК», «Они враги наши». Васильковский уезд представляет из себя гнездо бандитов, контрреволюционеров и разной другой дряни. Беспрерывные восстания, грабежи и убийства, неоднократный разгон ЧК. В одном случае был убит бандитами почти весь состав коллегии сотрудников ЧК. Находящийся в городе кожевенный завод был красноармейцами разгромлен до основания. Белая церковь. Относительное спокойствие, но продолжаются восстания в селах. Таращанский уезд. Почти месяц в городе хозяйничали бандиты. Благодаря бездействию военкома Горевого, выразившемуся в том, что при наступлении на город банды в 20 человек он собрал митинг красноармейцев и стал советоваться, наступать или не наступать, и было решено оставить город. Когда вошли в город бандиты, они открыли военные склады и начали продавать товары населению. Родомысльский район. Та же агитация, банды и погромы. Близ Родомысля – гнездо разбойников под предводительством черносотенца Соколовского, учинившего разгром города. В Чернобыле этого же уезда орудует банда Струка. Такие же донесения поступали из Полтавской, Черниговской, Харьковской и других губерний Украины, а если посмотреть шире, то со всей России. Крестьяне, получив землю от советской власти, страдали от бесконечных поборов, реквизиций, изъятий. Советская власть была вынуждена на ходу менять свою политику по отношению к крестьянству, дифференцируя свое отношение к различным его слоям и не отказываясь в то же время от чрезвычайных мер. В своих тезисах, руководящие начало ближайшей политики на Дону, Троцкий таким образом, например, выразил отношение властей к казачеству. «Мы разъясняем казачеству словом и показываем делом, что наша политика не есть политика мести за прошлое. Мы ничего не забываем, но за прошлое не мстим. Мы строжайше следим за тем, чтобы продвигающаяся вперед Красная Армия не производила грабежей, насилий и прочее. Твердо помня, что в обстановке Донской области каждое бесчинство красных войск превращается в крупный политический факт и создает величайшие затруднения, в то же время мы требуем от населения всего, что необходимо Красной Армии. Забираем организационным путем через продкомы, продовольственные комитеты. И заботимся о своевременной и точной уплате. Демонстративный характер нужно придавать расправе над теми элементами, которые проникнут на Дон при его очищении. Даже скорректировав политику по отношению к крестьянству и казачеству, в частности, большевики продолжали действия, красноречиво выражаемые словами. Забираем организационным путем. Демонстративный характер нужно придавать расправе. И так далее. Настроения в крестьянской стране не могли не сказываться на состоянии в крестьянской по составу Красной Армии. И Троцкий все это прекрасно видел. Поэтому не случайно его послание к Ленину. Например, такое. «Москва, предсовнаркома Ленину. Все известия с мест свидетельствуют, что чрезвычайный налог крайне возбудил местное население и пагубным образом отражается на формированиях. Таков голос большинства губерний. Ввиду плохого продовольственного положения представлялось бы необходимым действие чрезвычайного налога приостановить или крайне смягчить, по крайней мере, в отношении семей мобилизованных». 27.12. Преддревоенсовета Троцкий. На фронте действует своя логика. Необученность значительной части мобилизованных в Красную Армию крестьян, помноженная на глухое недовольство чрезвычайными мерами, в сочетании с целым рядом других негативных факторов, в том числе и успехами белых армий, все это рождало массовое дезертирство, нежелание рисковать жизнью за советы, не веря в конечный успех. На фронте то в одном, то в другом месте не раз складывалась обстановка, когда поставленные под ружье крестьяне бросались в рассыпную перед атакой офицерских рот, казачьих эскадронов, от простого панического крика «Обошли!». В этих условиях нередко не оставалось иного способа, кроме угрозы смертельной кары, вернуть бежавших красноармейцев на поле боя. Но эти акты насилия, неизбежные в боевой обстановке, превращались в систему, обязательную норму. Троцкий такое положение считал естественным и никогда не пересматривал своих взглядов. В своих воспоминаниях он с большой долей явного цинизма и глубокой убежденностью в своей правоте писал: «Нельзя строить армию без репрессий, нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой, злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади». Этим кредо Троцкий, не задумываясь, руководствовался всю войну. Для него репрессия была составным элементом, частью военного строительства, формой воспитания личного состава. Характерна в этом отношении телеграмма председателя РВС Республики Реввоенсовету Западного фронта в 1919 году. «Одним из важнейших принципов воспитания нашей армии является не оставление без наказания ни одного проступка или преступления. Репрессии должны следовать немедленно за нарушением дисциплины, ибо репрессии имеют не самодавлеющее значение, а преследуют воспитательные, боевые задачи. Наиболее суровым карам подвергнуть за нарушение дисциплины и невыполнение приказов командиров, коммунистов». Пока сознательность, убежденность и подготовка красноармейской массы была невысокой, Троцкий полагал, что компенсировать их слабость может лишь угроза сурового наказания. Этой точки зрения придерживался не только он, но и другие вожди революции. Вместе с тем следует отметить, что Троцкий, как и Ленин, считал основой революционной дисциплины сознательность бойцов, хотя он подчеркивал, что дисциплинировать надо также страхом и репрессиями. Преддревоенсовета на совещаниях с командным составом приказывал воздействовать на красноармейцев во время боя не только силой примера, но и железной рукой, не останавливаясь перед применением оружия. Когда на одном из таких инструктажей кто-то сказал, что не у всех командиров и комиссаров есть револьверы для исполнения такого указания, Троцкий в очередном докладе Ленину продиктовал секретарю и такие строки. «Отсутствие револьверов создает на фронте невозможное положение. Поддерживать дисциплину, не имея револьверов, нет возможности. Предлагаю товарищу Муралову и Позерну реквизировать револьверы у всех лиц, не состоящих на строевых должностях». Угроза кары постепенно вошла в арсенал методов строительства и функционирования армии. Более того, сознание людей она незаметно стала восприниматься как моральная норма. Револьверное право. Революционный императив. Пролетарское требование. Балашов. Реввоенсовет. Козлов, Реввоенсовет. Серпухов, Реввоенсовет. Москва, Ленину, Свердлову. Обращаю ваше внимание на то, что 9-я армия работает крайне слабо. Приказы фронтового командования не выполняются, армия топчется на месте. Надо железной рукой заставить начальников дивизии и командиров полков перейти в наступление какой угодно ценою. Если положение не изменится в течение ближайшей недели, вынужден буду применить командному составу 9-й армии суровые репрессии. 26 ноября 1918. Предреввоенсовета Троцкий. Получая донесения командующих о ходе выполнения оперативных приказов, Троцкий в первую очередь реагировал на морально-политические вопросы. Царицын, Реввоенсовет 10-й армии. 8-я и 9-я армия перешли в победоносное наступление. Первые шаги дали значительное продвижение вперед. Много пленных и трофеев. Требую беспощадной расправы с дезертирами и шкурниками, которые парализуют волю 10-й армии. Никакой пощады дезертирам и шкурникам. За невыполнение приказов и трусость в первую голову отвечают командиры и комиссары. Вперед! Предреввоенсовета Троцкий. Гражданская война – война особая. Беспощадность и жестокость в ней – не случайность, а закономерность. Так было всегда. И когда в 30-летней войне алые и белые розы в Англии, и в годы войны между Севером и Югом в Америке обильно лилась кровь, никто не полагал, что это случайно. Соотечественники в борьбе между собой особо непримиримы. В гражданской войне в России все было так же, лишь масштабы насилия были значительно шире. Сегодня нам представляется, что миллионные жертвы были напрасны, но это сегодня. А тогда никто не хотел задумываться, что миллионные жертвы не оправдывают того «счастья» в кавычках, за которое боролись и красные, и белые. Непримиримость и беспощадность считались добродетелью, хотя само это слово казалось буржуазным. Мало кто думал и верил, что реформой, эволюцией можно добиться в конечном счете больше, чем революцией. Так или иначе, гражданская война в России, которую развязали как отстраненные от власти классы совместно с иностранными интервентами, так и октябрьские победители, стала одним из жесточайших проявлений тотального насилия. Не только в военной области, но и в экономической, социальной, духовной. Ленин, выступая 7 ноября 1918 года с речью на митинге-концерте сотрудников ВЧК, заявил: «Когда нас упрекают в жестокости, мы недоумеваем, как люди забывают элементарнейший марксизм». Но кто знал тогда марксизм, кроме узкой прослойки членов партии? Крестьяне, если слышал о марксизме, то воспринимал его лишь в одном ключе – даст он землю и мир или не даст. Ему было трудно понять, почему для этого нужно так много крови. Той самой крови, которую, не задумываясь, пускали и белые, и те самые сотрудники ВЧК, перед которыми тогда выступал Ленин. «Для нас важно, – продолжал Владимир Ильич, – что ЧК осуществляют непосредственно диктатуру пролетариата, и в этом отношении их роль неоценима. Иного пути к освобождению масс, кроме подавления путем насилия эксплуататоров, нет». Иного пути к освобождению, кроме насилия, нет. Страшные слова. Тогда, к сожалению, это было как бы естественным. Но сегодня сознание протестует против этого обоюдного, всестороннего, восславленного тотального насилия. Сегодня то насилие нам, видимо, осуждать просто. Было другое время, другие люди, другое мышление. Мы сильно изменились вместе со временем, а тогда все было по-другому. Свияжск, Троцкому. Благодарю, выздоровление идет превосходно. Уверен, что подавление казанских чехов и белогвардейцев, а равно поддерживающих кулаков-кровопийц, будет образцово-беспощадное. Горячий привет, Ленин. Но Троцкому приходилось проводить образцово-показательный террор не только против кулаков-кровопийц. В армию по мобилизации загоняли тысячи крестьян, многие из которых уже по нескольку лет отсидели в окопах империалистической бойни. Получив землю, они совсем не горели желанием вновь месить грязь по бесконечным дорогам войны, ходить в штыковые атаки, кормить вшей в окопах. Наскоро сформированные батальоны и полки нередко тут же таяли. Красноармейцы разбегались по домам. Дезертирство приняло огромные масштабы. После гражданской войны появилась интересная работа Оликова «Дезертирство в Красной армии и борьба с ним». Автор книги, работавший в военные годы в органах по отлову дезертиров, отмечает особенно большие размеры этого негативного явления во второй половине 18 года и в первой половине 19. Вот какие данные приводит Оликов только за апрель 1919 года. Первые две недели оперативно-карательной и агитационной деятельности комиссии дали 31 683 задержанных и добровольно явившихся дезертиров, Следующие две недели дали 47 393 дезертира. В некоторые месяцы удавалось задерживать до 100 тысяч дезертиров. Только насилие, угроза расстрела, и многих беспощадно расстреливали, заставляли тысячи людей вновь возвращаться на фронт. Троцкий почувствовал, что без пресечения этой эпидемии бойкота войны боеспособной армии ему не создать. Были организованы многочисленные комиссии по борьбе с дезертирством. 2 июня 1919 года Ленин и Склянский подписали специальное постановление Совета рабочей крестьянской обороны, согласно которому добровольно не явившиеся в части или к властям сбежавшие бойцы считаются врагами и предателями трудящегося народа и приговариваются к строгим наказаниям вплоть до расстрела. Были разработаны многочисленные инструкции по борьбе с этим бедствием. Появились такие странные для нас должности и органы, как дивизионный комдезертир, армкомдезертир, фронтовой комдезертир и так далее. Бегство с фронта приняло угрожающие размеры. Троцкий уже при первом выезде на фронт продиктовал несколько весьма жестких, суровых приказов и показал себя человеком, который готов принимать самые суровые решения, касающиеся судеб и жизни тысяч людей в военных шинелях. Видимо, просто внутренний радикализм, обожествление революции в ее крайних формах, убежденность в святости пролетарской диктатуры позволили наркомвоену стать одним из главных столпов военного террора в годы Гражданской войны. Вот один из приказов, который Троцкий подписал 30 августа 1918 года. Приказ номер 31. По Красной армии и Красному флоту. Изменники и предатели проникают в ряды рабочей крестьянской армии и стремятся обеспечить победу врагов народа. За ними идут шкурники и дезертиры. Вчера по приговору военно-полевого суда 5-й армии Восточного фронта расстреляны 20 дезертиров. В первую голову расстреляны те командиры и комиссары, которые покинули вверенные им позиции. Затем расстреляны трусливые лжецы, прикидывавшиеся больными. Наконец, расстреляны несколько дезертиров-красноармейцев, которые отказались загладить свое преступное участие в дальнейшей борьбе. Да здравствуют доблестные солдаты рабочей крестьянской Красной армии. Гибель шкурникам, смерть изменникам-дезертирам, народный комиссар по военным и морским делам. Это помогало, но не всегда. Страх поселялся в разношерстной, пестрой колонны бойцов, удерживая многих, но не всех, от бегства к своим семьям с опостылевшей войны. Кроме того, были случаи дезертирства и по идейным, политическим мотивам. Под мобилизацию попадали и тысячи бывших царских офицеров. Генерал Деникин в своих воспоминаниях так охарактеризовал эту категорию профессиональных военных, которую он условно разделил на три группы. В первой, весьма малочисленной, были стоящие на советской платформе – коммунисты, искренние или октябрьские, во всяком случае настолько скомпрометированные своим близким участием в кровавой работе большевиков, что вне советского строя им выхода не было. Во второй, столь же малочисленной, так называемые контрреволюционеры, невзирая на необычайный гнет, сыск и террор советской власти, работавшие активно против нее. Работа эта проявлялась в разрозненных вспышках, восстаниях, покушениях, переходе на сторону белых армий и так далее. Наконец, третья группа, наиболее многочисленная, брошенная в ряды Красной армии голодом, страхом, принуждением, разделила общую судьбу русской интеллигенции, обратившейся в спецов. Деникин пишет, что он и другие командующие принимали все возможные меры к тому, чтобы бывшие царские офицеры незамедлительно покинули ряды Красной армии или уклонились от службы в ней. Последние строки одного из приказов, подписанного Деникиным, гласили: «Всех, кто не оставит безотлагательно ряды Красной армии, ждет проклятие народное и полевой суд русской армии, суровый и беспощадный». Приказ этот тайно распространялся в Советской Республике, и некоторые офицеры выполняли его. В ответ были новые беспощадные репрессии. Несмотря на это, бывшие царские офицеры продолжали переходить на сторону белых. Тогда Троцкий без колебаний взял на вооружение глубоко аморальный метод заложничества. Серпухов, Реввоенсовет, Аралову. «Еще в бытность вашу заведующим оперода, оперативным отделом, нарком военно мною отдан был вам приказ установить семейное положение командного состава из бывших офицеров и сообщить каждому под личную расписку, что его измена или предательство повлечет арест его семьи и что, следовательно, он сам берет на себя таким образом ответственность за судьбу своей семьи. С того времени произошел ряд фактов измены со стороны бывших офицеров, но ни в одном из этих случаев, насколько мне известно, Семья предателя не была арестована, так как, по-видимому, регистрация бывших офицеров вовсе не была произведена. Такое небрежное отношение к важнейшей задаче совершенно недопустимо. 2.12.18. Предрев военсовета Троцкий. Решением этой важнейшей задачи пытались укрепить рабоче-крестьянскую Красную армию. Троцкий напоминал об этом не только Аралову. Казань. Военкомокр Межлауку. 11-я дивизия обнаружила свою полную несостоятельность. Части продолжают сдаваться без сопротивления. Корень зла в командном составе. Очевидно, Нижегородский губвоенком сосредоточил свое внимание на строевой и технической стороне дела, позабыв о политической. Предлагаю обратить сугубое внимание на привлекаемый состав, ставя на командные должности только тех бывших офицеров, семьи которых находятся в пределах Советской России, и объявляя им под личную расписку, что они сами несут ответственность за судьбу своей семьи. Предрев военсовета Троцкий. В течение 1918-20 годов Троцкий весьма серьезно считал, что, превращая в заложников семьи военных специалистов, он тем самым заставляет последних сражаться из страха за жизнь своих близких. Не знаю, понимал ли Троцкий глубокую аморальность этих методов, но ясно одно. В делах, касавшихся революции, он считал нравственным все, что способствовало ее спасению. Заложниками были не только члены офицерских семей, но и сами офицеры. Немало их было расстреляно, как только кто-то из бывших золотопогонников переходил на сторону белых. Москва, Дзержинскому, Лубянка, 11. Прошу сообщить, содержатся ли еще под судом заключенные офицеры, взятые заложниками в концентрационных лагерях и тюрьмах. Если содержатся, то где именно и сколько? Предрев военсовета Троцкий. В критической ситуации, полагал Троцкий, допустимы все методы, если они не дают развалиться армии. Впрочем, так думали тогда все большевики, все вожди революции. А предрев военсовета, особенно в моменты обострения положения на фронте, продолжал слать такие распоряжения. Приказываю штабам всех армий республики доставить по телеграфу члену реввоенсовета Аралову списки всех перебежавших во вражеский стан лиц командного состава. На товарища Аралова возлагаю принятие по согласованию с соответствующими учреждениями необходимых мер по задержанию семейств перебежчиков и предателей. Меры по задержанию сказаны мягко. В приказе номер 163 от 2 ноября 1919 года Троцкий свою мысль формулирует определеннее. Семьи изменников должны быть немедленно арестованы, самих предателей занести в черную книгу армии, дабы после близкого и окончательного торжества революции ни один из предателей не ушел от кары. Иногда указания Троцкого весьма конкретны. Так, в своей телеграмме Склянскому и Кристинскому в 1920 году он дает указание, что «семьи, увлеченные в содействии Врангелю, будут высланы в Забайкалье». Бедные семьи. Сколько их пострадало тогда и пострадает потом, спустя годы. Вожди революции были солидарны с Лениным в его установке. То, что способствует упрочению позиций коммунизма, нравственно. Но Троцкий не был однолинеен в отношении арестованных офицеров. Например, 25 октября 1918 года на заседании ЦК он предложил освободить из-под ареста всех офицеров, взятых в качестве заложников. Но ЦК решил освободить только тех офицеров, относительно которых не будет обнаружена их принадлежность к контрреволюции. Они принимаются в Красную армию, причем должны представить список своих семейств, и им указывается, что семья их будет арестована в случае перехода к белогвардейцам. Однако слухи и разговоры об изменах, предательстве спецов были явно преувеличены. Деникин в своих воспоминаниях пишет, что ему за 2 года лишь один раз поступило достоверное сообщение от бывшего генерала из Красного штаба, которое оказалось правдивым и сыграло заметную роль в исходе сражения. Самое трудное было заставить сражаться основную массу бойцов. Троцкий делал особую ставку на коммунистов и комиссаров, и эта надежда в основном оправдывалась, но не всегда. Были нередки случаи, когда целые части снимались с позиций и бежали с поля боя. Председатель Реввоенсовета Республики с одобрением Москвы принял кардинальное решение. За неустойчивыми частями выставлялись заградительные отряды, которым вменялось в обязанность в случае несанкционированного отхода стрелять по своим. Так что Сталин в 1941-42 годах, создав заградотряды, просто воспроизвел в новых условиях опыт гражданской войны. Впервые заградотряды появились в августе 1918 года на Восточном фронте 1-й армии, которой командовал Тухачевский. Он же издал и первые свирепые приказы о расстрелах. В декабре 1918 года Троцкий отдал распоряжение повсеместно формировать специальные подразделения с функциями заградотрядов. 18 декабря 1918 года Троцкий телеграфировал: «Как обстоит дело с заградительными отрядами? Насколько знаю, они в наши штаты не включены и, кажется, никаких постоянных кадров не имеют. Между тем, безусловно, необходимо иметь хотя бы в зародышевом состоянии сеть заградительных отрядов и точно разработать порядок их укомплектования и развертывания». Троцкий, требуя заблаговременно создавать на угрожаемых направлениях заградотряды, не ограничивался общими указаниями, а давал и более подробные тактические рекомендации по работе этих карательных подразделений. Товарищу Иванову, начальнику заградотряда фронта: «По-видимому, во многих случаях заградительные отряды сводят свою работу к задержанию отдельных дезертиров. Между тем, во время наступления роль заградительных отрядов должна быть более активной. Они должны размещаться в ближайшем тылу наших цепей и в случае надобности подталкивать сзади отстающих и колеблющихся. В распоряжении заградительных отрядов должны быть по возможности или грузовик с пулеметом, или легковая машина с пулеметом, или, наконец, несколько кавалеристов с пулеметами». Преддреввоенсовета Троцкий. При этом к дезертирам предписывалось относиться дифференцированно. В своем приказе номер 44 Троцкий в частности требовал: многоточие третье. «Каждый дезертир, который немедленно явится в штаб дивизии или полка и заявит: „Я дезертир, но клянусь, что дальше буду сражаться честно“, должен быть прощен и допущен к исполнению высоких обязанностей воина рабочей и крестьянской армии». Четвертое. «Дезертир, который при задержании окажет сопротивление, должен быть расстрелян на месте». Были случаи, когда заградотряды использовались и для наведения порядка в тылу после панического отступления. Так, 19 мая 1919 года Склянский докладывал Троцкому. Сталин сообщил: «Фронт приводится в порядок. Посланы три карательных роты в Лугу, Гатчину и Красное Село. Зиновьев выезжает в Лугу, Сталин в Старую Русу. Рассеянная 6-я дивизия перехвачена и приводится в порядок. Комдив, проявивший трусость, смещен». Троцкий настойчиво искал пути укрепления морального состояния сражающихся войск. В ход было пущено все – угрозы, репрессии, поощрения, награждения, взывания к классовым инстинктам, политическое просвещение. Революция, защищая себя, не гнушалась ничем. Троцкий, рассматривая однажды очередные донесения и сводки о количестве дезертиров, под стук колес своего поезда продиктовал в Москву такую телеграмму: «Предлагаю как меру наказания ввести для армии и флота черные воротники для дезертиров, возвращенных в части, для солдат, отказавшихся от выполнения приказа, чинивших разгром и прочее. Солдаты и матросы с черными воротниками, пойманные на втором преступлении, подвергаются удвоенной каре. Черные воротники снимаются только в случае безупречного поведения или воинской доблести». Слава Богу, средневековое предложение Троцкого не получило поддержки, и тысячи красноармейцев избавились от позорного ошейника. Безоглядно веря в эффективность насилия, считая, что советскую власть можно было спасти лишь ценой чрезвычайных мер, Троцкий явно делал ставку на военный террор как метод выправления положения. И Центр не сдерживал и не осуждал преддреввоенсовета. А Троцкий нередко направлял туда такие сообщения: «Москва. Предсовнаркома Ленину. Предцик Свердлову. Причина постыдных неудач на Воронежском фронте – полной распущенности 8-й армии. Главная вина лежит на комиссарах, не решившихся принимать крутые меры. 6 недель назад я требовал суровой расправы с дезертирами Воронежского фронта. Ничего не было предпринято. Полки переходят с места на место. По произволу покидают позиции при первой опасности. Полевые трибуналы приступили к работе. Произведены первые расстрелы дезертиров. Объявлен приказ, возлагающий ответственность за укрывательство дезертиров на совдепы, комбеды и домохозяев. Первые расстрелы уже произвели впечатление. Надеюсь, что перелом будет достигнут в короткий срок. Необходима дальнейшая посылка твердых работников. Остаюсь на Воронежском фронте до упорядочения дела». Преддреввоенсовета Троцкий. Упорядочение было кровавым. Москва одобряла такие шаги. Фактически всю гражданскую войну трибуналы не оставались без дела. Особенно много было расстреляно в 1918-19 годах. но и в 1920 и в 1921 году беспощадный карательный серп собирал обильную скорбную жатву. Конечно, среди этих тысяч жертв было немало настоящих врагов, преступников, которые, прежде чем пасть от пули чекиста или красноармейца, лишили жизни многих командиров, бойцов, просто сочувствующих советской власти. Но основная масса расстрелянных – простые крестьяне, не понимавшие сути всего происходящего или не хотевшие умирать за коммуну. В воспоминаниях участника и очевидца тех далеких событий С. Кобякова говорится: «Новые суды были названы трибуналами, как во времена Великой Французской революции. Приговоры этих судов не могли быть обжалованы. Приговор никем не утверждался и должен был приводиться в исполнение в течение 24 часов». Я не располагаю обобщенными данными о количестве лиц, приговоренных военными трибуналами к смертной казни за всю гражданскую войну. Но у меня есть документ о количестве расстрелов по приговору революционных военных трибуналов РСФСР и УССР в 1921 году, подписанный заместителем председателя военной коллегии Верх Триба, так в тексте, В. Сорокиным, и заведующим учетно-статистической частью Верх Триба М. Строговичем. Кстати, надо иметь в виду, что 1921 год был менее «урожайным» в кавычках по количеству расстрелянных, чем 1918 и 1919 годы. В справке, составленной в виде диаграммы, указано, что она подготовлена на основе телеграфных сообщений. Воспроизведу эту страшную динамику роста и падения расстрелов в виде простой таблицы, которая приводится в документе жрецов Верх Триба рядом с диаграммой. 1921 год. Месяцы. Январь. Приговорено к расстрелу 360. Февраль 375. Март 794. Апрель 740. Май 419. Июнь 365. Июль 393. Август 295. Сентябрь 176, октябрь 122, ноябрь 111, декабрь 187. Итого 4337. Не знаю, составляли ли Сорокин и Строгович подобные документы за предыдущие годы, но наиболее вероятно, что в первые годы гражданской войны расстрелянных было гораздо больше. Хотя Троцкий лучше других знал о массовом дезертирстве из рядов Красной Армии и о других позорных явлениях в ней, он яростно протестовал, когда об этом сообщала печать. Так, 14 июля 1919 года Троцкий по прямому проводу передал через Склянского в ЦК свое возмущение статьями в «Известиях в ЦИК» Тараса Вородионова, который ведет в газете, по словам преддреввоенсовета, постыдную и лживую травлю Красной Армии, изображая весь командный состав изменническим, членов реввоенсовета – безмозглыми, неспособными использовать коммунистов и прочее. Тарасов Родионов – сомнительный коммунист. Троцкий не желал, как сказали бы сейчас, очернения армии, полагая, что репрессии, кары изменникам – вещь естественная, но совсем не обязательно, чтобы об этом писали. К слову об Александре Тарасове Родионове. Этот человек не раз привлекал внимание Троцкого. Летом 1919 года в своем письме в ЦК преддреввоенсовета писал, что фланеры типа Тарасова-Родионова порочат армию. В июньские дни 1917 года он был, кажется, левым эсером. Летом 1919 это уже оценивалось как большой криминал. Примечание Дмитрия Волкогонова. И привлеченный к дознанию по поводу июльских дней, имеется в виду восстание левых эсеров в июле 1918, держал себя как жалкий трус, ренегат и предатель. В дальнейшем он примазался к советской власти. В данном случае Троцкий был недалек от истины, характеризуя моральный облик человека, который станет в последующем командиром дивизии. В 1935 году, когда эсеровское прошлое Тарасова Родионова и его дореволюционная критика Сталина стали грозным обвинением бывшему комдиву, тот во имя спасения начал писать письма, часто недостойные. Наркому обороны товарищу Ворошилову левый эсеровский мятеж явился завуалированной попыткой Троцкого и его единомышленников убрать от власти товарища Ленина ради срыва Брестского мира. Левые эсеры были выдвинуты как застрельщики мятежа, а дальше двинулись силы, руководимой Троцким и его приспешниками. В письмах к тому же Ворошилову и Шкирятову Тарасов Родионов кается в своих ренегатских письмах в июле 1917 года, касающихся верного большевика Сталина. А попутно доносит на Каменева, с которым был лично знаком. И хотя Тарасов Родионов подписывает письма как неизменно верной партии, преданной вам, будущее его уже предрешено. Печальная судьба Тарасова Родионова характеризует духовную атмосферу того времени. Нельзя не сказать, что эта атмосфера имеет свои корни и в безумии террора гражданской войны. Уже тогда утверждались нетерпимость, классовая закомплексованность и жестокость к тем, кто попадал в разряд врагов. О массовых расстрелах на фронтах знали многие члены партии, и эта тема даже всплыла на 8-м съезде РКПБ, особенно в связи с оставшими известными фактами репрессий по отношению к коммунистам. Как реагировал на это Троцкий? В архиве сохранилось пространное письмо председателя Реввоенсовета ЦК РКПБ, в котором он касается причин, обусловливающих его позицию в этом вопросе. Чтобы лучше понять взгляды Троцкого на проблему террора в годы гражданской войны, приведу некоторые положения его письма. «Мною получено постановление Центрального комитета 22 марта 1919 года на основании письменного доклада товарища Зиновьева. По этому поводу считаю необходимым изложить следующее. Практические положения, формулированные комиссией съезда, не заключают в себе чего-либо противоречащего политике военного ведомства, как она велась до сих пор с одобрения ЦК. Именно потому, что я слишком близко наблюдал тяжелые, даже трагические эпизоды в действующих армиях, я знаю очень хорошо, как велико искушение заменить формальную дисциплину так называемой товарищеской, то есть домашней. Но в то же время я слишком хорошо убедился в том, что такая замена означала бы полное разложение армии». Далее Троцкий анализирует известный в армии факт расстрела коммуниста по его представлению и решению суда. Но, убежден Троцкий, такое крайнее решение диктовалось суровой фронтовой необходимостью, и поэтому он уверен в своей правоте. «Держать армию можно только величайшим напряжением, поддерживая дисциплину сверху донизу путем самого твердого и во многих случаях сурового режима. Лозунг оппозиции – ослабьте гайки». Сноска 10. Группа делегатов 8-го съезда РКПБ, защищавшая методы партизанской борьбы и выражавшая недоверие военным специалистам, в нее входило немало бывших левых коммунистов. Примечание Дмитрия Волкогонова. «Я же стою на той точке зрения, что необходимо подвинтить гайки». Троцкий завершает свое письмо твердо. «Нужно, чтобы в центре партии рабочего класса не заражались паникой и не равнялись по психологическим комбинациям Осинских-Ворошиловых. Доклад товарища Зиновьева внушает серьезнейшие опасения, что он ищет решение вопроса именно на пути ослабления режима и приспособления к усталости известных элементов нашей партии. Поскольку бюро ЦК одобрило доклад товарища Зиновьева, я хочу верить, что оно одобрило не эту сторону доклада, ибо в противном случае я лично не видел бы для себя никакой возможности рассчитывать на успех партии в предстоящей тяжелой борьбе». Для достижения поставленной цели Троцкий обычно приказывает, не колеблясь, идти на самые жесткие меры. В июне 1919 года он отдает распоряжение Реввоенсовету 8-й армии. На первый план сейчас выступает работа трибунала, который должен быть сильно подкреплен. Наказание должно следовать немедленно за преступлением. При очищении широкой полосы командованием армии не принято было, по-видимому, надлежащих мер к тому, чтобы отобрать у населения максимальное количество повозок, а также мобилизовать всех способных носить оружие и отвести их в тыл, иначе они достанутся неприятелю. Обстановка требует применения мер суровой военной диктатуры. Даже когда речь идет о нехватке обмундирования, плохом питании красноармейцев, Троцкий видит одну главную причину – классовую. Докладывая в ЦК о разутости, полуголоде бойцов на Украине, Троцкий пишет: «Сытый кулак, спрятав винтовку, с презрением глядит на красноармейца, босого и голодного. Последний чувствует себя неуверенно и обиженно. По спине украинского кулачества нужно пройти горячим утюгом, тогда создастся обстановка для работы». Позиция Троцкого предельно ясна. Революционным утюгом он готов действовать без устали. Такое было жестокое время. Жестоки были те, кто пытался задушить революцию. Жестокими были ее защитники. А в этом случае, как мудро заметил Бердяев, истина перестает уже интересовать обе стороны. Но жестокость была как бы запрограммирована установкой большевиков на неуклонное проведение диктатуры пролетариата. Ведь сам Ленин признавал, что диктатура – слово жестокое, тяжелое, кровавое, мучительное, и этих слов на ветер не бросают. Вождь русской революции считал естественным прежде всего силовое выражение диктатуры. Для него расстрел был одним лишь из методов решения острых социальных и политических проблем. Например, он мог написать, что надо более строго преследовать и карать расстрелом за ложные доносы. Расстрел за донос. Правда, только за ложный. Лидер большевиков был главным якобинцем русской революции. Это заметили давно. Максим Горький 10 ноября 1917 года написал о Ленине. Человек талантливый, он обладает всеми свойствами вождя, а также и необходимым для этой роли отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс. Дело, в конце концов, не в Ленине или Троцком. Доктрина, основанная на примате диктатуры пролетариата и классовой борьбы, если она взята как политическая программа, соответствующих вождей найдет. Хотя они, эти вожди, и пытались эту диктатуру ограничить рамками так называемой революционной законности. Поэтому, показав, что Троцкий был решительным сторонником военных репрессий на фронте, нельзя представлять это как абсолютно личное беззаконие, по крайней мере формально. Троцкий обычно действовал в рамках большевистской военной политики с одобрения ЦК и при помощи революционных трибуналов. Для подтверждения этой мысли стоит привести письмо Троцкого Реввоенсовету Второй армии. «Уважаемые товарищи, из беседы с начальником и комиссаром 28-й дивизии я установил, что во 2-й армии имели место случаи расстрелов без суда. Я ни на минуту не сомневаюсь, что лица, подвергнувшиеся такой каре, вполне ее заслуживали. Ручательством этого является состав Реввоенсовета. Тем не менее, порядок расстрела без суда совершенно недопустим. Разумеется, в боевой обстановке, под огнем, командиры, комиссары и даже рядовые красноармейцы могут оказаться вынужденными убить на месте изменника, предателя или провокатора, который пытается внести смуту в наши ряды. Но за вычетом этого исключительного положения во всех тех случаях, когда дело идет о карте, расстрелы без суда, без постановления трибунала никоим образом не могут быть допущены. Предлагаю Реввоенсовету 2-й армии озаботиться организацией трибунала, достаточно компетентного и энергичного с выездными секциями, и в то же время решительно прекратить во всех дивизиях расстрелы без судебных приговоров. 6 мая 1919 года. Предреввоенсовета Л. Троцкий. Документ этот появился лишь в 1919 году, когда самосуды командиров во многих частях стали нередкостью, более того, считались обычными. В том же году, через 2 с небольшим месяца, Троцкий издал приказ номер 126. «Товарищи красноармейцы, командиры, комиссары, пусть ваш справедливый гнев направляется только против неприятеля с оружием в руках. Щадите пленных, даже если это заведомые негодяи. Среди пленных и перебежчиков будет немало таких, которые по темноте или из-под палки вступили в Деникинскую армию. Приказываю, пленных ни в каком случае не расстреливать, а направлять в тыл по указанию ближайшего командования. О всех случаях его нарушения доносить по команде для немедленной высылки революционного военного трибунала на место совершенного преступления». Создается впечатление, что этими документами Троцкий пытался как-то втиснуть в рамки военного закона вышедшую далеко из нравственных и правовых берегов жестокость и самоуправство. То был кровавый пир революции. Грядущий социализм с самого начала будет отмечен не только печатью русского исторического наследия, но особенно варварство гражданской войны.